После того, как из Балаклавы вывели военные суда и подводные лодки, городок этот быстро превратился в приятное курортное местечко. Узкую изломанную бухту опоясала новенькая набережная, которую, в свою очередь, окаймляли маленькие домики архитектуры XIX века, отреставрированные и чисто покрашенные в белое. Верхние этажи этих домиков с балкончиками, в цветочных ящиках, сдавались в наем, а в первых были устроены магазины и кафе, шедшие по ее левой стороне сплошной чередой. В одном из них Аля с дочкой, Илья и Тимофей, ждали, когда придет из Севастополя рейсовый катер, на котором должна была приехать Алина подруга. Солнце уже скрылось за горой, нависающей над входом в бухту. Было ветрено, и мачты яхт, поставленных в ряд у набережной, покачивались в разнобой. Ветер рвал тенты, под которыми стояли столики, то и дело его порывы уносили с них салфетки, которые распахивались неуклюжими бумажными бабочками и, как курицы, неумело пытались взлететь. Аля рассказывала про подругу. За соседним столиком подвыпившие офицеры украинского флота ругали какого-то своего общего приятеля по фамилии Петриченко. «А это что такое?» — спросил вдруг Илья, указывая на Алину руку. «Это?» — Аля тоже посмотрела на свою руку. «Это кольцо. И не простое, а обручальное». Она потрогала кольцо пальцами левой руки, словно проверяя прочность его положения. Илья озадаченно замолчал, а Тимофей засмеялся и подмигнул Але. «Так что не все так просто», — добавила она с какой-то злобной радостью. «Что должно быть просто?» — хотел спросить Илья, но продолжал хранить задумчивое молчание. В нем не нашлось никакой способности увидеть в этих словах что-то забавное или тем более обратить их в шутку, как попытался это сделать его друг. Прямое значение слов часто заслоняло ему подтекст, и он привык им верить, как привык верить всему написанному, как дерево верит лесорубу. Одной гранью душа Ильи принадлежала бесстрастному, серьезному миру природы, ибо природа пребывает вне иронии, вне остроумия и сама по себе не смешна и не печальна. Но в нем не было недостатка того, что является основой любого остроумия, а именно изящества. И поскольку это изящество не разрешалось остроумием, своим простодушием он напоминал ребенка. «Ну, и кто у нас муж?» — спросил Тимофей небрежно. «Он превратит нас в лягушку?» Аля гневно посмотрела на него и хотела было рассердиться, но физиономия его выражала такое невинное добродушие, что она с трудом сдержала улыбку. «Увы, да», — сказала она вместо этого и сама коротко засмеялась.